U efiry Radio Swoboda. Добрый день. Вітаю вас, Ян Максимюк, у штотыднёвай перадачы «Званочкі». Наша перадача гучыць першы раз у сераду і паўтараецца ў нядзелю. Нейкая выразна новая тэндэнцыя абазначылася ў адносінах улады да тых слухачоў свабоды, якія звоняць нам на аўтаадказнік. Калісьці, яшчэ пры Савецкім Саюзе, свабоду глушылі ў эфіры, выкарыстоўваючы дзеля гэтага абсталяванне, якое або выпраменьвала электронны шум на частотах свабоды, або перадавала нейкі мясцовы мацнейшы радыёсігнал. А зараз, як выяўляецца, пачалі глушыць тых, якія слухаюць свабоду і дзеляцца з намі сваімі меркаваннямі, заўвагамі, інфармацыяй і крытыкай. Пра гэта нядаўна казала нам Марыя з Квасоўкі. Калі яе ні з таго, ні з сяго аштрафавалі, ажно на 800 тысяч рублёў. Яна лічыць, што аштрафавалі яе насамрэч за тое, што яна гаворыць пра ўладу ў сваіх тэлефанаваннях на свабоду. Цяпер мы маем падобны сігнал ад Ціны. Ціна, на званочкі. У меня тоже тут Яну Максимюку. Я прошу вас, это Тина, в воскресенье, вырезать мое высказывание из звоночка, потому что изевские подонки, прикаритники от улады устроили на меня травлю уформенную. Я не скажу, что они раньше меня не травили, но сегодня прислали психиатра на скорой помощи на дом. В общем, дурдом полнейший. Я не собираюсь метать бисер перед синими. Вот такая просьба. Вырежьте, пожалуйста, мое это, потому что настолько приматы эти уже охамели, что слово правды не должно нигде прорваться, потому что идет охота. Тут есть как бы два концы этого питания. Первый чисто техничный. Узял и выразал. Невеликая проблема. Але, ци это на самом речь нечто да поможа и вам, Ціна, и нам на свободе. Калі мы выражам тое, што ўжо пайшло ў эфір, дык мы, як журналісты, пакажам, што наш лёс і наша місія падаваць у эфір непадцэнзурную інфармацыю залежыць усё ж ад беларускай улады. Калі так, дык якая будзе розніца паміж Радіо Свабода і беларускім радіо? І другі канец. Асабістая бяспека таго, хто нам звоніць. Нам тут часам цяжка ацаніць сапраўдную сітуацыю на месцы і вырашыць, будуць нашага званочніка пераследаваць за тое, што ён нам сказаў, ці не. Я прызнаюся, самыя жорсткія і бескампрамісныя выказванні ў адрас уладаў абмінаю, не хочучы такім чынам, як кажуць, падстаўляць слухача. Але не заўсёды можна ўбачыць тую мяжу, якая аддзяляе бяскрыўдны званок ад такога, які можа выклікаць нервовую рэакцыю ўлады. Ды, як мне здаецца, справа тут не ў тым, наколькі дадзены званок бескампрамісны і жорсткі. Справа тут у тым, што антыдэмакратычны рэжым якраз і існуе за кошт накручвання боязі, страху і падазронасці ў грамадстве. Зараз мы маем чарговую хвалю закручвання гаек. Магчыма, гэта звязана з выбарамі. Але больш верагодна, з агульнай, прабачце за русізм, азлобленасцю ўлады, якая вядзе краіну штораз глыбей у самаізаляцыю. Значыць, выснова мая такая. Калі мы ўжо нешта з тэлефанавання ўпусцілі ў эфір, дык выразаць потым не будзем. Я звяртаюся да вас з просьбай. Прыкідвайце самі, што вам трэба сказаць, а што выпадае прамаўчаць. То бок, самі ацэньвайце ўзровень свайго страху, які вам патрэбны для існавання ў беларускім грамадстве. Я, безумоўна, буду рабіць усё, каб нікога не падстаўляць. Але я не празорлівец і не заўсёды магу правільна ацэніць рэакцыю ўладаў на званочкі. Вось яшчэ адно тэлефанаванне ў тэме. Пра тое, як улады стараюцца глушыць нашых слухачоў. Александр Анатольевич Ецкий. Вчора прыходзіў участковы ко мне, вось, склаў пратакол. Ну, на прокуратуру я пісаў заяву аб тым, што бельмі глушыць пры матч. Адну волну і тую глушыць. Як ты часта званіў туды на свабоду? Ну, як часта? Як страціў усякую надзею на уладу? Уже по другому кругу заворачиваюсь и иду, каб где добыть який здобыток, немножко больше заработать грошей. Это одна справа. Другая справа то, что узялося, мне кажется, здається, падається так, КДБ взялося. Ну, але що з ними? Як кажуть, монстр хоче жрати. Ось, тому йому потрібні нові і нові жертви. Вони розповладилися, як ракова пухліна в організмі. І їм потрібні нові жертви. Ось, я не буду жирати. Выснова падобная, як і ў мяне. Уладзе патрэбныя новыя ахвяры, інакш яна не можа існаваць. Ну дык вось, усе тыя, хто хваляваўся за лёс шведаў, якіх КДБ запрашаў прыехаць у Менск дзеля следства ў справе плюшавага дэсанту, мусіць, уздыхнулі з палёгкай. Не прыедуць. Запрашаюць прыехаць Александра Лукашэнку ў Швецыю. Як кажуць, маглі б з ім сустрэцца ў шведскай амбасадзе ў Менску, але ж ён яе зачыніў. А апынуцца ў бетонным бункры ў амерыканцы ў Менску шведы не хочуць. Я ж вас супакойваў папярэднім разам. Мне не адзін раз даводзілася гаварыць з гэтымі шведамі, рыхтуючы матэрыялы ў эфір і на сайт свабоды. І я быў упэўнены, што яны ведаюць беларускую сітуацыю настолькі добра, што самі ў пашчу льва не палезуць. Тым не менш, давайце цяпер паслухаем, як мы перажывалі, або і не перажывалі, за шведаў. Нашаму славутаму войску супраць лятальнай абароны, не супраць паветранай, а супраць лятальнай, як заважу мой сябра, можна было б змяніць сучасныя эмблемы са стрэлами на медведзіку. О самолетах, шведах, медведиках, ну ничего коварнее и глупее, чем вызов шведских граждан, как свидетелей из Беларуси, не придумаешь. Шведы действительно не представляют нравы наших законников и правителей. Какой иммунитет, какие гарантии и какая наивность по незнанию. Наши арестованные парни по этому делу используются как наживка. Срок им быстрее всего все равно дадут, раз уж завели уголовное дело. Подвяжут какую-нибудь статейку о дискредитации. А шведы великую глупость совершат, если вдруг и правда приедут. Как бы им самим отсюда потом выбраться? В общем-то, имея реальный набор противоправных действий. Виктория. Слухал-слухал нарисанский селянин про этого посла. И мое свое разважание на эту тему. Хотя я добро ведаю, что другие не почуют меня. Так вот, кончилась у посла аккредитация 2 месяца назад. Что? Повинен был робить посол. Не продолжили. Поведови своему ведомству и не упираться, коли тебе попросили выехать из Украины. И к тому же этот посол вельми часто сунул нос туда, где у любой краине ему бы дали отворот-повороты, говорится. И, может, даже дали бы пинка. А его тут вельми часто ему это все справы прощали. Ну, выехал и все. Некий лямонт поднялся, что тут его не согнал. Еще начинать надо с того, что кончилась аккредитация, мотай отсюда, пан посол. Евроамериканские диктаторы совместно с белорусской оппозицией в очередной раз совершили преступление по отношению к Белоруссии. Незаконно пересекли границу, сбросив плюшевые игрушки, возможно, зараженные. Они, видите ли, поддерживают белорусских граждан. Они нарушили закон, а вину возлагают на Лукашенко и правоохранительные структуры Белоруссии. Настоящий детский сад, а не политики. У этой преступной когорты воспалились мозги. Лечению не подлежат, ибо смысл жизни у иностранцев – подчинить себе Беларусь, а в оппозиции прорваться к власти и лишить молодую Беларусь самостоятельного развития. Громадян Швеции, которые зарабили медвежий десант на Беларуси, КДБ выкликает в Минск для проведения следующих мероприемств. Иншими словами, на допыт. И зверните увагу, им дали 10 дней термину. И одразу погрожают промысловыми работами и навод тюрьмой в выпадку неявки, коли шведы их не послухаются и в Минск не поедут. Вот только цикаво, каким чином товарищи с КДБ будут выполнять свои погрозы. А на мою думку, ну, коли товарищам так уже хочется задать несколько питаний, так нехай сами туда едут. А шведам ехать у Минск нельга, ни в яким выпадку, бо назад они вернутся не вельми хутко, коли вернутся уоголе. Назад Лукашенко их уже не выпустить, это навод коню зразумело. И он будет всех шантажовать, будет всем погрожать, коротей, кажучи, будет ими гандлевать, так, как он гандлюет своими политвязнями. Этому человеку верить нельга. Потому что за 18 годов президентства ни слова правды он не сказал. Прикладов можно привести безлич. Бабушка, бабушка. О, пардономе, в данном случае дедушка. Почему у тебя такие большие зубки? А чтобы съесть вас, летуны. Не прошло и недели, как волк сбросил маску. Вот это уже ближе к истине. А то приезжайте к нам, свидетели. Правда, пои уже как обвиняемые. И, наконец, без всяких церемоний, привозите ваши ручки немедленно в течение 10 дней для браслетиков. Наглость, замешанная на удивительной глупости. Потому как съесть-то он съесть, да кто ж ему даст? Лукашенко без скандалов не может, это его стихия. Со скандальным чемоданчиком он въехал во власть. Скандал вверх и всю страну, и со всеми. Скандалы и жульничество стали визитной карточкой страны. Даже заклятых друзей. Россию и то обворовываем под маркой разотворителей и разбавителей. Но их мне не жалко. Да и есть там наверняка чья-то заинтересованность в этом шулерстве. Виктория. Як не дзіўна, але ўсё ў гісторыі паўтараецца. І гэты шведскі палёт над Беларусію. Нешта падобнае ўжо калісь не тое, што было, але яго і апісалі. Хто? Ну, хто б іншы, як не Юліан Сямёнаў. Ян, добрый день. Вот в одном из романов Семенова есть глава «Информация к размышлению Гесс». И там говорится про полет Гесса в Шотландию в мае 41-го. И там замечено, чтобы обойти радары, у Гесса была секретная карта личного пилота фюрера. Так послушайте, вот же Юлиан подсказывает, что у личного пилота Лукашенко есть карта секретная с запретными зонами НАТО, вот лететь на Кубу. Поэтому я не думаю, что романы Семенова не могут объяснить, например, ситуацию сейчас с полетами Лукашенко, например. Да, Ян, там ведь еще вопрос, откуда у личного пилота Лукашенко при полетах на Кубу есть карта с запретными зонами НАТО, вот как он летит. Вот. Это тоже информация к размышлению для белорусской редакции. А что касается 17 мгновений, то я понимаю, что ведущему звоночков там пражская дискотека Карлови и Лазны интереснее, чем там звонки Зиноева про Юлиана. Но посмотрите, вот там же Холтхоф повторял монотонно, с кем из врагов фюрера ты снюхался и где это было? Это же похоже на допросы Сурапина и этого Башаримова. Или вот радистский кет сказали, дадите послушать сына по телефону дядюшки, и ваш шведский дядюшка дрогнет. Не думай о секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновение, мгновение, мгновение. Мы протягнем программу «Звоночки» после напомину про основные подеи дня. С вами Радио Свобода, основная тема дня. Громадское объединение «Рух за свободу» представило новую версию народной программы. Она включает пропановы по реформованию громадской, экономичной и политической системы Беларуси. 5 потенциальных кандидатов от партии БНФ отмовились от удела в выборчей кампании у знак протесту супрать выников формования выборчих комиссий. Сегодня Александр Лукашенко пересягает рекорд Леонида Брежнева, який находился во уладе 18 годов и неполный месяц. Министерство обороны признало факт незаконного пересечения поветренной границы шведами и повышает готовность войсков супрать поветренной обороны. Хутка год, як потрапили у либийскую турму белорусские громадяне, что поехали у Либию на заробки. Высылки по их вызволении не дают плену. Свобода нон-стоп. Слухай «Свободу» в интернете целый день. От 6 раніцы до полночи. Оригинальные передачи и выбранные вчерашние программы. Дома и у офисе, у интернет-кавярни и библиотеки. Адрес свобода.org. Свобода нон-стоп. Вы слухаете штотудневую передачу «Звоночки». С вами в эфире Ян Максимюк. Вельми приемно, коли про вас думаете не только тады, коли вы, так бы мовить, знаходитесь на своем месте, але и тады, коли вы отсутничаете. Это значит, что вы на своем месте комусти потребные. Вось больш-меньше таким ключи я успрымаю в отгуки, як я отримливаю после того, як вертаюся с летнего отпочинку и с вымушанного перепинку в штотыдневых гуторках со слухачами свободы у звоночках. Мне приємно чути телефонаванні, у яких мені люди кажуть, що радуються, що я вернувся. І мені так само приємно, коли мені кажуть крихи іншеє. Ось, наприклад, такое. Пан Ян з'явився. Є досвідчений чоловік, який розказав, що був на Кальварійським і бачив там Яна, які свої вакації гандлював там китайськими кросовками. А тут, напевно, всі думали, що на Сейшелах там жарився. Нарачанський ви наш селяніні. Не селянін ви, а неудячний буркатун. Ви, мабуть, задовго побили на сонці. Або гэты ваш знайомець. Папереднім разам ви набурчалі на Бартосіка. Усе вам не падабаюцца. А іншым, наадварот, падабаюцца. Эх, селянін, селянін, што ж вы так агарчаеце аудыторію слушацелі? Ну, чого вы опять сарвалі? На этот раз на Бартосіка. Да полезную работу он делает. Трудоёмкую и небезопасную. Ведь что мы знаем из официальных СМИ? Какую белорусскую сучасность берем? В основном прилизанные фасады, мнимое благополучие. А чтобы предмет правильно оценить, его надо рассмотреть всесторонне. Эту работу журналист и делает. И что немаловажно, без оскорбления людей, в отличие от вас. Не солидно это для вашего возраста, когда должна преобладать мудрость и сдержанность. Виктория. Я ще один незадоволенный моим вертанием. Александр Лукашук, что ты сделал со свободой в несвободу? Твой Ян так затуманил мозги людям. Да я еще с музыкой концлагера, что играли фашисты пленным на рудниках. И он проводит целое полчаса пустой болтовней, зомбировавший народ Белоруссии. Народ и так у тумане от лукашенковской брахни. Мои слова, наверное, то, что не понравятся Яну и его губошлепству. Правду колят в глаза, Павел. Ну, не скажу, каб ваши слова, Павел, мне сподобались, але ніякого поколвання в очах я от их не отчув. Мабыть, каля правды ваши слова и не валялись. Узять хоть бы ваше обвинувачення мяне в зомбировании белорусского народу. Лукашенко ж был значно раней, чем з'явилися первые звоночки. Про Кашпіровського вже не згадваю. А ось на конт нібито лагерної музики у звоночках, дик мушу вам сказати, що у інших слухачів інші відчуванні. Мабуть, музичні густи інші у їх. Наконец появився Ян Максимюк. Заставив нас стільки время томитися. Добре, що оставив нам розумню царину Тиханович. А то б не знали, як далі би витримали б. Слава Богу, що все позаді. Будемо опять наслаждатися його голосом і музикою. Кто только придумал такую музыку, захватывающую? Я не спутаешь ни с якой. Слухал бы ее без конца, вместе с Яном. Это еще не конец претензий на сегодня. Никогда у вас не будет последователей. Никогда вы не примкнут к вам люди, простые граждане, пока вы издеваетесь над белорусским языком. За 70 лет люди привыкли к другому белорусскому языку, слышать его. Хочется именно в таком виде, в котором привычен он, понимаете? А вы откуда-то вытащили, достали и просто издеваетесь. Вы тем самым, понимаете, что вы тем самым вбиваете осиновый кол в сердце белорусского языка. Вместо того, чтобы его развивать и поддерживать, в том виде, в котором люди привыкли его видеть и слышать, вы его просто, ну, я не знаю, неприятно его слушать. И вот читаешь, ведь в любом даже здравый смысл включите, везде знаки лишние убирают всегда. Зачем подолженная язычная, например, двойная «Н», вы мягкий знак. То есть вы дополнительный знак туда добавляете. Но это же нечитаемо даже. Произносите то, что вы написали. Произнесите, оно сложно произносить. Некрасиво. Поэтому подумайте как-то, задумайтесь, пересмотрите свои взгляды. Но это безобразие, что вы творите с белорусским языком. Вось, было про зомби, а теперь про вампиров и вурдалаков. Это я про осиновый кол, який мы нібито заганяем у белорусскую мову. Мне цікаво, чому вы, такая специалистка в питаннях мягких знаков у белорусской мове, не удостоили нас своим правильным народным вымовлением этой мовы, а прочитали нам лекцию с ганьбованнями по-российску. Коли уже вам так болит душа за белорусскую мову, дык выкажите гэты боль по-белоруску. У кожным разе, коли вы позвоните нам наступным разом по-белоруску, дык мы и откажем вам по сутности. А зараз меняем тему и настрой. Попередним разом, отгукаючися на звонок от Виктории, я запрошаю ее наведать сядзибу нашего радио. Калена будет на экскурсии в Празе. Я, як добры дурань, стаў ёй тлумачыць спакусы, якія будуць падсцерагаць яе ў гэтым прыгожым горадзе. Маўляў, ёй запрапануюць суд пабачыць такія рэчы, што яна можа і не захоча наведаць нас на радыё. А яна ўзяла і зразумела ўсё на выварат. Маўляў, мая інтанацыя ёй падказвае, што ёй на радыё не будуць рады. Ян, мне, конечно, действительно было бы интересно побывать у вас на радиостанции несколько минут. Ну, не напрягая никого своим долгим присутствием. Но я что-то задумала. Не погорячилась ли я в своем желании? Вы так обреченно произнесли «приходьте». Вероятно, у вас дело не в проворот, а времени в обрез. А из вежливости сказать это не можете. Так что я еще подумаю. Ну, сама частенько в цепноте бываю. Потому могу понять без всяких обид. Во всяком случае, перед 6 сентября, это вероятный день пребывания в Праге, постараюсь на вас выйти через Антося. Ну, если уж категорически не передумаю. Всего доброго. Виктория. Ну вось, жаночая психология во всей своей красе. Коли не попросят 2 разы, не пойду. Покольки мне такая психология вельми подобается, так я прошу 2 раз. Вікторія, прыязджайце на свабоду адразу, як толькі прывязуць вас у Прагу. Мы тут ужо думаць пачалі талакою, што вам паказаць, як вас накарміць, каб вы не паміналі нас ліхім словам, калі вернецеся да хаты. А заадно і нейкую гутарку пра вашу дзісну мы запісалі б у эфір, каб іншыя нас паслухалі. Цяпер, калі вы не прыедзеце, я буду ставіць сабе пытанне. Ці вы часам, як і нарачанскі селянін, не думаеце пра мяне, як пра прадаўца кітайскіх красовак? А цяпер тэлефанаванне ў падсумаванне Олімпіады ў Лондоне, якая закончылася ў мінулую нядзелю. Хочу ответить на вопрос, много или мало 12 или 13 олимпийских медалей для нашей страны. Если просто сопоставлять с другими странами, учитывая количество населения, географическое расположение, природные условия, то это хорошее достижение. Но если брать во внимание то, что огромные деньги вбухиваются у нас в закупку и подготовку спортсменов, и план 25 медалей исходил, наверное, именно от этого, то это провал. Но поскольку Лукашенко неоднократно заявлял, что он несет ответственность за все, что происходит у нас в стране, и тем более, что он является председателем Олимпийского комитета, то он просто обязан подать в отставку хотя бы с этой должности. Европа, которая тишется так высочайшими ценностями своими, и демократией совершила очередное злодеяние против Беларуси и его народа, чтоб насолить Лукашенко, который наградил Остапчук наградой государственной за золотую медаль. Допинг-контроль оказался положительным. Это очередное злодеяние, несмотря на судьи, которые заслуживали. Это еще одно злодеяние против нас. Вот уже и Олимпиада провалена. Ну, не знаю, насколько она провалена, наверное, все-таки кризис в нашей стране, в экономике, это отразился, естественно, на состоянии спорта в нашей стране. Потому что самые высокие места заняли самые экономически сильные страны на сегодняшний день. Ну, провал в экономике. Кто у нас рулит экономикой? 18 лет Лукашенко. Провал в обороноспособности. Кто у нас верховный главнокомандующий, кто распродавал со своим олигархом на миллиарды долларов лучшее вооружение, технику и оружие нашей армии, а потом просил Россию помочь накормить армию. Почему у нас падают ежегодно самолеты и гибнут летчики? Почему у нас над Беларусью летают самолеты и могут сбросить не только плюшевых мишек, но и всякую заразу, там бактериологическое, либо химическое оружие, какие-то химические вещества распылить, может быть, даже что угодно. Что еще? Давайте послушаем один жахливый вершик. Шановный Ян, вернулся, выдатный семьянин, працуешь знову. Знов звертаю твою увагу, як же надоели слухачам твоим певучая Вікторія и твой селянин. Вуличные пытанні, меркаванні за столом, дети особливо. Примач не выключаю, сяжу и чакаю непотребных мне новин с Африки и Сирии. Где, кого, коли, схватили, били, не кормили, чистую воду и в нашу ступу лили. Жаль, коли вас мяне няма, вельми уже стары, наказал бы вас усих, няма из сябра моего Гавила, скардиться няма куды. цирк. Самолет чужий мяжу перелетел. Над венцом Минском кружил и крутился. Там швед-пилот со шведкой сидел. Медведиков кидали, слепотой дивилися. Батька молчал, у нас такого не бывая. Самолет не летал, кричала лакейская зграя. Проспали шведов оборонцы, третий липин прогуляли у столовцы. Народ шуткуя веселится, не бронили мы родиму. Замок висел на границе, ротовал Россию. Деревая межа, свет про твое ведае. Смеются куры шведы, чужие самолеты. Народу, може, хлеба треба, вороги поты. Степан! Мудра звоніте, я вас вислухаю. Давайте пропанови, я на їх гукнуся. Критикуйте, я, може, і не покривжуся. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонював своїм звоночкам Ян Максимюк. Дети у Беларуси. Як рашыцца нарадзіць трэцяга? Колькі каштуе пракарміць дзіця падчас эканамічнага крызісу? Што думаюць дзеці пра самыя балючыя праблемы дарослых? Вашы дзеці. Новая праграма Александры Дынько штотыдзень у эфіры і на сайце Радыё Свабода. Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 да 22 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткай хвалі 49 метраў. Частоты 5930 і 6105 кілагерцаў, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кілагерцаў, 490 метраў. Заставайцеся са свабодай!